Так ведь такое письмо никуда не дойдет. Что это еще за адрес? На деревню дедушки. Верно. Верно, не дойдет. Так ведь Ванька и не знал, как правильно писать адрес. В школе-то он не учился. Зачем же тогда писал? Потому что скучал по дому. Верно. Ему там было очень одиноко. Разве не видно? Взял бы тогда и... Ну что, электронное письмо отправил, так ты скажешь? По телефону позвонил или ту, как у вас, смс-ку скинул? Это ведь сейчас все ими кидаются, тогда всего этого не было, Петя. Люди брали в руку бумагу и перо и писали, письмо с ошибками, помарками, кто кривым, кто красивым, но своим, узнаваемым почерком. Мяу! Эти письма потом оставались на долгие годы, люди берегли их, иногда перечитывали. А если эти письма были, например, какого-нибудь известного художника или писателя, то опубликовывали как книгу, а ваши, как их, смс-ки, и нету. Ну и что? Зато быстро. Ой. Нажал кнопочку и готово. Ой, о чем я и говорил. А зачем дедушка отдал Ваньку? Ну, как тебе объяснить? Время было такое, да. Многие бедные семьи отдавали детей на воспитание. Сам-то дед, видать, не мог его прокормить. Да к тому же надеялся, что хоть профессии какой-то внук научится. Подмастерье, ну, подмастерье сапожника. Ну, как-никак, это профессия. Так ведь Ваньке только 9 лет было. А что поделать? Петя, я же говорю, время такое было. Нет, я просто возмущена этой несправедливостью. Ведь его там обижали. Причем совершенно несправедливо. Да. Заставляли воровать, относились к нему неуважительно. Не то что дома. Дома с дедом ему хорошо было. Да. Они в лес гулять ходили. Может, Ванька и не слушался его тогда, зато теперь готов был на все, лишь бы дед его забрал. Эх, как я его понимаю. Как это? Тебя что, тоже отдавали в подмастерье? Хуже. В летний лагерь. И что, тебя там обижали? Нет, что ты. Но домой тоже очень сильно хотелось. Правда, только первое время, пока я там со всеми не перезнакомился. В общем, Ванька все точно передал в этом рассказе. То есть, это ведь не мальчик писал, а... Правильно, Петр. А очень даже взрослый мужчина. Таков талант писателя, он так точно передает все чувства и переживания героя, что невольно начинаешь ассоциировать себя с ним, даже если речь идет не о людях. А о ком? А вот послушайте. Белолобый. Голодная волчиха встала, чтобы идти на охоту. Ее волчата все трое крепко спали, сбившись в кучу и грели друг друга. Она облизала их и пошла. Был уже весенний месяц март, но по ночам деревья трещали от холода, как в декабре, и едва высунешь язык, как его начинало сильно щипать. Волчиха была слабого здоровья, мнительная. Она вздрагивала от малейшего шума и все думала о том, как бы дома без нее кто не обидел волчат. Запах человеческих и лошадиных следов, пни, сложенные дрова и темная унавоженная дорога пугали ее. Ей казалось, будто за деревьями в потемках стоят люди, и где-то за лесом воют собаки. Она была уже не молода, и чутье у нее ослабело, так что случалось, лисий след она принимала за собачий, и иногда даже обманутой чутьем сбивалась с дороги, чего с нею никогда не бывало в молодости. По слабости здоровья она уже не охотилась на телят и крупных баранов, как прежде, и уже далеко обходила лошадей с жеребятами, а питалась одной падалью. Свежее мясо ей приходилось кушать очень редко, только весной, когда она, набредя на зайчиху, отнимала у нее детей или забиралась к мужикам в хлев, где были ягнята.